Хал Ланьер работает с компьютерами в Лос-Анджелесском управлении полиции, и я первым делом рассказал ему, что увидел в доме Клюга, а он уже вызвал полицию. Мы вместе дожидались, пока прибудут машины, и он все спрашивал, не трогал ли я там чего-нибудь, а я каждый раз отвечал, что не трогал ничего, кроме дверной ручки. Машина медицинской службы приехала без сирены, и вскоре кругом суетились полицейские. Соседи все были тут, кто у себя во дворе, а кто тихо переговаривался перед домом Клюга. Съемочные группы из телекомпании поспели как раз вовремя, чтобы успеть к выносу тела, завернутого в пластиковую простыню. Мужчины и женщины из полиции сновали туда-сюда. Надо думать, они занимались тем, что положено делать полицейским. Снимали отпечатки пальцев, искали вещественные доказательства. Я бы ушел домой, но мне сказали, чтобы я остался. В конце концов, меня отвели в гостиную Клюга к следователю Осборну. Телевизионные экраны все еще светились. Мы с Осборном пожали друг другу руки, после чего он молча оглядел меня с ног до головы. Маленького роста, лысеющий, следователь показался мне очень уставшим и продолжал казаться таким до тех пор, пока не взглянул на меня в упор. Вот тогда, хотя в лице его ничего не изменилось, он совсем перестал выглядеть уставшим. «Вы Виктор Апфел?» – спросил он. Я сказал, что это так. «Мистер Апфел, как по-вашему, из этой комнаты что-нибудь пропало?» Я огляделся, отнесясь к вопросу как к занимательной загадке. Камин, шторы на окнах, ковер на полу. Но кроме этого в комнате не было ничего, что обычно бывает в гостиных. Вдоль всех стен были расставлены столы, лишь узкий проход оставался в центре комнаты. На столах громоздились дисплеи, клавиатуры, дисководы и прочие сияющие побрякушки нового века. Все это соединялось толстыми кабелями и шнурами. Под столами стояли другие компьютеры и ящики, доверху наполненные всяким электронным барахлом. Над столами до самого потолка висели полки, забитые коробками с лентами, дисками, кассетами. Это все обозначается одним термином, но я тогда не мог его припомнить. Аппаратное обеспечение. «Здесь нет мебели, правильно?» Кроме... Следователь взглянул на меня несколько ошарашенно. «Вы хотите сказать, что раньше здесь стояла мебель?» «Откуда мне знать?» Тут я сообразил, что он меня не понимает. «Я впервые попал сюда час назад». Он нахмурился, и мне это не очень понравилось. «Медэксперт утверждает, что хозяин дома мертв уже 3 часа. Почему вы оказались здесь час назад, Виктор?» То, что он обратился ко мне по имени, тоже меня не очень обрадовало. Придется рассказать ему про телефонный звонок. Он слушал, глядя на меня с недоверием. Но проверить мои показания оказалось несложно. Хал, Осборн, я и еще несколько полицейских направились к моему дому. Когда мы вошли, телефон звонил. Осборн снял трубку и выслушал сообщение. На лице его появилась мрачная гримаса, и чем дальше развивались события этого вечера, тем мрачнее она становилась. 10 минут мы ждали нового звонка. Осборн тем временем внимательно осматривал мою комнату. Я даже обрадовался, когда телефон зазвонил. Полицейские сделали запись телефонного сообщения, и мы отправились обратно к дому Клюга. Осборн сразу же пошел за дом взглянуть на антенный лес моего соседа. Видимо, зрелище его впечатлило. «Мисс Мэдисон, она живет дальше по улице. Считает, что Клюг пытался установить контакт с марсианами», – произнес Хал с усмешкой. «Но я думаю, что он просто воровал спутниковые передачи». На лужайке за домом стояли 3 тарельчатые антенны, 6 высоких мачт и еще такие штуки для микроволновой трансляции, что можно увидеть название телефонных компаний. Осборн снова привел меня в гостиную и попросил описать, что я увидел, когда вошел в комнату. Я не понимал, какой в этом смысл, но тем не менее попытался. Он сидел в том кресле. Кресло стояло перед столом. На полу я увидел пистолет. Рука Клюга висела прямо над ним. «Думаете, это было самоубийство?» «Да, пожалуй». Не дождавшись его комментариев, я спросил, «А что думаете вы?» «Он не оставил записки», – вздохнул Осборн. «Самоубийцы не всегда оставляют записки», – заметил Хал. Да, но достаточно часто. И когда записки нет, мне это не нравится. Осборн пожал плечами. Впрочем, это не самое важное. А телефонный звонок, сказал я, это что-то вроде предсмертной записки. Осборн кивнул. Что-нибудь еще заметили? Я подошел к столу и взглянул на клавиатуру. На панели значилось Texas Instruments, модель T-99-4A. Справа, где лежала голова Клюга, на клавиатуре темнело кровавое пятно. Только то, что он сидел перед этой машиной. Я коснулся клавиши, и экран дисплея тут же заполнился словами. Я быстро отдернул руку, потом вгляделся в текст. Название программы «Прощай, реальный мир». Дата 20.08. Содержание. Завещание разное. Программист Чарльз Клюг. Для включения программы нажмите «Ввод». В конце предложения мерно пульсировал маленький черный квадратик. Позже я узнал, что он называется курсор. Все собрались вокруг машины. Халл, специалист по компьютерам, пояснил, что многие дисплейные устройства стирают изображение, оставляя экран пустым, если в течение 10 минут никто не меняет выведенную на нем информацию. Делается это для того, чтобы экран дисплея не выгорал там, где светятся слова. До того, как я коснулся клавиши, экран был зеленым, а потом появились черные буквы на голубом фоне. «Клавиатуру проверяли на отпечатки пальцев?» – спросил Осборн. Никто толком не знал, поэтому Осборн взял карандаш и ластиком на его конце нажал клавишу «Ввод».